менеджер Леха. Сроду бы не подумал, что подстеленный на ветке кожушок так сильно меняет сон. Наконец-то удалось поспать почти нормально, даже и тепло некоторое время было. И под утро сон приснился хороший, что просыпается он от тяжкого похмелья и понимает, что будильник не услышал и опоздал, потому часа на два. И так радостно стало, что он снова у себя в своем времени, и все эти страшные раньше разборки и наказания выглядят совершенно пустяками и в сравнении не идут никоим образом, а с похмельем справиться не проблема, а в крайнем случае работу поменять не вопрос. Как говаривал Семенов, была бы шея, а хомут найдется. Семенов? Какой Семенов? А, черт! Разлепленные глаза показали, что вся эта радость была от мимолетного утреннего сна. Никуда он не делся. И не похмелье это, а проклятая накопившаяся усталость. Что удивило сильно, между Семеновым и Середой стояла та самая бутыль с самогоном. А здоровой рукой артиллерист держал найденный в вещах покойных велосипедистов тускло сверкающий старинный стаканчик. С утра пораньше праздновать начали. Это Лехе категорически не понравилось. Хотя вчера он и шел, словно сомнамбула какая-то под грибами и кислотой сразу, но точно понимал, что ушли совсем недалеко от гостеприимной деревни. И весь небольшой жизненный опыт менеджера, если и говорил о чем-то, как совершенно известном, так это о том, что пьянка с утра всегда кончается очень паршиво. А тут, если оба столпа общества надерутся, то совсем все кисло. Еще и песни начнут горланить, типа караоке. Начальник отдела у Лехи всегда начинал песни орать, компенсируя полное отсутствие слуха и слабое знание текста луженой глоткой. Человек-рупор, супергерой, убивающий песней. Поднявшись с трудом на ноги, словно все суставы заржавели за ночь, Леха неодобрительно глянул на картинку начинающейся пьянки. Эта парочка уже распотрошила вчерашний загадочный арбуз. Внутри он тоже был гадкого вида. Брезгливо взяв в руку протянутый Середой ломоть, Леха осторожно куснул и тут же выплюнул странно затхлый, кисло-соленый кусочек. И так во рту, словно кошки насрали, а тут еще и сверху такое. Не удержался и выразил свое «фе» происходящему. Думал, ругаться начнут, на место ставить и права качать. А они как-то совсем наоборот, словно он их на нехорошем чем поймал, застеснялись. Застыдились, как малолетние анонисты, стали оправдываться, типа наркоз это. Ну да, Середе вчера по лапе раненой настучали, отходняк опять же сегодня. Леха даже немного за себя огорчился. Не то подумал про товарищей, не такие они все-таки ослы. Пора бы уж понять, что тут не номинанты на премию Дарвина собрались. Середа свой стаканчик обратно в сумку запихнул. Семенов как-то встрепенулся, глазами сверкнул. И самое удивительное... Невозмутимый обычный азиат тоже как-то засуетился, стал одергивать гимнастерку, ремень поправлять, пилотку на место двигать. Так сказал преобразившийся Семенов и обвел своих товарищей странным взглядом. Леха поймал себя на том, что как-то почувствовал себя под этим взглядом неуютно. Тут же пришло в голову, что он, пожалуй, сильно похож на огородное чучело, тем более, что перед сном напялил на себя всю одежку, какую смог. И теперь из-под расстегнутого немецкого кителя выпирала встопорщина гимнастерка. Как-то внезапно захотелось принять более бравый вид, словно флюиды какие-то от дояра поперли. Особая уличная магия, ага. То есть лесная. Или сельская. Нет, скорее армейская, судя по тому, что и Середа пуговичку застегнул, и как-то поспешно и привычно принялся охорашиваться. Как ни странно, но буквально через минуту вид у всех троих бойцов был не в пример более бравым. Менеджер остро почувствовал себя не в своей тарелке и весьма неуклюже тоже постарался привести себя в более-менее надлежащий вид. «Верно замечено, мы как-то позабыли, что мы — бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии», — негромко сказал Семенов, помогая неуклюжему потомку приобрести подобающий старшине ВВС РККА облик. Бурят встал по стойке смирно и, что называется, ел глазами начальства. Середа, хмыкнув, тоже поднялся на ноги. «Что дальше делать будем?» — спросил преобразившегося дояра менеджер. «Ты ж по чину старший, вот и приказывай», — уел Леху ехидный артиллерист. «Были бы мы на аэродроме, я бы знал, что делать», — отрезал Леха. Помолчал и добавил. «Но мы в лесу. А про лес я только знаю, что мох гуще растет на северной стороне деревьев. Как говорилось в старом анекдоте, штурман, «Конечно, здорово, что ты знаешь, где растет мох на деревьях, но нам в надувной лодке посреди океана это как-то мало помогает». Все невольно усмехнулись, даже Жанаев ухватил соль шутки. «Тогда отойдем в сторонку, чтобы нашу беседу о дальнейшем... маршруте...» не без труда выговорил Семенов непривычное словечко. «Чужое ухо не слыхало». Все трое глянули на лежащего Гогуна и отошли на край полянки. «Первое. Надо решать, кто в группе командир», — сказал Даяр. «Чего решать? Старшина свое слово сказал, ты и так старшой. И вроде неплохо получалось. До последнего времени», — усмехнулся артиллерист. Леха кивнул, Бурят тоже. «Принято единогласно, воздержавшихся нет», — оттараторил явно привычную для него фразу Середа. «Как старший в команде принимаю решение уничтожить предателей и пособника захватчиков. Возражения есть?» — неожиданно сказал Семенов. Негромко, но решительно. Остальные промолчали. Потом Середа спросил. «Может, проверим его? Вчера он клялся, божился, что все осознал и искупит, и отслужит». «И как ты собираешься это делать?» — заинтересовался Леха, на которого таланты в мистификации ловкого хохла произвели сильное впечатление. «Да просто. Сейчас его развяжем немного, ноги спутанными оставим, а руки освободим. А я, как бы это к невзначай, рядом оставлю, например, кобуру с пистолетом. И посмотрим, как он, схватится или нет. И все будет ясно. Что скажете?» «Если схватится», — поднял бровь потомок, — «тогда его штыком и запорим. Патроны-то я выну, разумеется. Зато он свой выбор покажет точно». «Он тебе в башка пистоль швырят. Одна рука болит, а так еще и башка. Бинтов, воз и маленькая телега надо», — поморщился Бурят. «А ты что скажешь?» — глянул на менеджера артиллерист. «Я голосую убить. Да этих бандеровцев вообще надо всех под ноль», — неожиданно разозлился Леха. «Это ты о ком?» — удивился Середа. «Вожак у этой сволочи нацистов украинских, Бандера по фамилии», — пояснил, остывая и прикидывая, не ляпнул ли чего более чем надо потомок. Просто почему-то на секунду подумалось, что все эти ужасно пострадавшие от жутких репрессий бандеровцы, 8 раз расстрелянные в ГУЛАГе, тем не менее выходили во время Лехина парада и мутили народ. А вот такой ловкий и приятный человек, как Середа, вполне может погибнуть, и ничего от него на этом свете не останется. Больно уж четко охарактеризовал перспективу свою тогда, у телеги с умершими ранеными красноармейцами. Даяр как-то чересчур пристально уставился на потомка, и тот, не удержавшись, пояснил, высказав неожиданно пришедшую ему в голову мысль. «Вот ты понимаешь, — сказал тогда, когда мы померших в лесу нашли, — что боишься без вести пропасть, и все равно честно воюешь с вооруженным серьезным врагом. А эти твари воевать не будут. Вот безоружных кончать — это для них. Тут они гораздо, для них главное выжить, и они выживут. Потому что не воюют, хрен ты их на фронте увидишь, они не воины, по сути, они палачи и каратели. А детей они заведут, и внуков, и от ответственности открутятся. Ну, поработают на лесоповале, или где еще, куда их сошлют, несколько лет. Потом будут рассказывать, как с ними, несчастными героями, ужасно обошлись. А они за свободную Украину боролись, ага, служа гитлеровцам подстилкой. И вот от тебя внуков не останется, а от них останутся. И будут внуки врать, как им дедушки ихние наврали. Оно надо?» «Эк, ты завернул», — опять удивился Середа. «Ну а чего? Все верно сказано. Да и сделал он свой выбор, причем не один раз. Куда как хватит, незачем еще раз проверять. И с фронта удрал, и в крови изморался. Вот, гляньте, что у него в кармашке кителя нашел. Сидел ночью в его френче, грелся, а там в кармашке позвякивало что-то, как шевельнулось», — молвил хмуро Даяр. Семенов показал на грубой мозолистой ладони неуместно как-то сверкнувшие эмалью и чистым металлом вещички. Орден Красной Звезды и какую-то медаль. Орден-то менеджер опознал легко, показывали такие не раз в уголовных репортажах про воров, сперевших у очередного ветерана награды. А вот медалька хоть и показалась знакомой, в тех сериалах, что на глаза потомку попадались, именно такая была практически у всех наших солдат и сержантов, но название ее он не знал. Углядел только 2 не то большие буквы XX, то ли как сквозануло в голове, римские цифры. «Да, жить-то он сильно хочет», — кивнул артиллерист, разглядывая вместе со всеми лежащие на ладони награды. «Жить все хотят, потому я бы его только за дезертирство прибил до смерти, Заодно за это. А у него и кроме тоже набралось. На три раза убить, — возразил Даяр. Ну, дезертирство-то еще куда ни шло, — буркнул Леха, вдруг вспомнивший про свои приключения, хлопоты и расходы при добыче вожделенной отмазки от армии. Знала кошка, чье мясо съела. А потомок, в общем, был куда поумнее кошки. Семенов зло вытаращился на потомка и яростным шепотом выдал. «Вот держишь ты с товарищами линию обороны, рассчитываешь на соседей по обороне, что они тоже воюют, а они удрали. А ты остался и не знаешь, что они уже удрали. Когда сосед слева или справа дезертирует, он не Сталина предает, не жидов, тебя предает. Потому что ты на него рассчитываешь, думаешь, что сбоку у тебя оборона, а там дыра, и бьют тебя уже в спину». И убьют тебя, потому что сосед удрал. Жить, вишь, ему захотелось. Так и мне ведь жить охота. И если дезертиров не стрелять, то фронт рухнет. Потому что жить хочется всем, а ложиться костями из-за того, что соседи удрали, еще горше. И в итоге и сам побежишь. Потому что хрен его знает, удрали те, что справа, слева или нет. Дураком-то кому охота быть? Бурят одобрительно закивал. Середа пожал плечами. Сказанное про детей и внуков как-то тягостно поразило его. «Он сыкливое чмо, и сейчас за пистолет вряд ли схватится, просто потому что побоится, расклад не в его пользу. А вот когда будет возможность, чтоб не так опасно, не с пистолетом против трех винтовок и пулемета, тогда и к бабке не ходи, себя покажет, и все, пиши пропало», — внятно дополнил Семенов. «Ладно, убедили», — сказал Середа, думая о чем-то своем. «Тогда чрезвычайный съезд депутатов в отдельно взятом отряде объявляю закрытым. Как избранный командир приказываю, и за приказ отвечаю, уничтожить пособника фашистов», — мрачно и решительно сказал красноармеец. «Позавтракать бы», — сказал Середа. Потомку показалось, что не так из любви к искусству, то есть жратве, — сказал это хохол, — а как-то скорее время потянуть. Да и у самого Лехи его бравая решительность как-то стала съеживаться. Сказать гордо пиратскую фразу из «Острова сокровища»-то одно, а вот глядеть, как убивать будут, другое. Менеджер по интернету видел кучу таких видео, когда глотки режут и головы отрезают. Тут по миру, набитому видеоаппаратурой, засобаченной в каждую мобилу, была масса всяких ухарей-живорезов, от мексиканских наркодельцов до Аллахом барнутых бородачей. И, честно говоря, не нравились эти видео Лехе, не по душе ему они были. Хотя недавний меткий бросок в того самого зальдата Карла и вид этого самого чертового водителя мотоцикла-тягача, пробитого штыком на вылет, наоборот, вызвал такое ликование, что подишь ты. Менеджер попытался разобраться в своих ощущениях, но не успел толком. Даяр что-то буркнул буряту, тот понятливо кивнул и пошел к пленному. Встал у того в ногах, что-то спросил. Неловко и услужливо, задирая голову лежащей на земле Стецко, старательно принялся что-то объяснять, не видя, как со стороны затылка к нему, отводя винтовку на отлет, словно клюшку для гольфа, подошел Семенов, не сильно размахнулся и влепил окованным сталью затыльником приклада в висок полицаю. Вроде и слабо ударил, а голова дернулась не по-детски, и самооборонщик обмяк. Деловитый дояр примерился, потом аккуратно приставил острие штыка к виску, и не сильно вроде надавил. С легким двойным хрупаньем, совершенно тихим, словно яичную скорлупу раздавили, штык легко провалился вниз. Тело полицая дернулось пару раз, и больше конвульсий не было. По мертвому уже Стецко Гогун обмяк и распластался. Даяр прижал пробитую голову полицая ботинком, не без усилия выдернул штык, сделал пару шагов и опять, аккуратно примерившись, кольнул труп в грудь. Леха поразился снова, с какой легкостью штык входит в тело без звука, без усилий, словно в масло. Бурят невозмутимо закурил, пуская клубы дыма. Семенов тем временем деловито потыкал штыком в землю, потом внимательно его осмотрел, вытер белье, что на трупе было одето, закинул винтовку за спину, кивнул буряту, подхватили грузно обвисшего мертвеца и словно на носилках сволокли его в кусты. Через минуту вылезли, таща с собой те самые жерди, что вчера помогли стреножить пленника. «Вот теперь можно и позавтракать, как ни в чем не бывало», — заявил Семенов, а бурят полез в мешок с харчами. Менеджеры и Середа переглянулись. Потом артиллерист пожал плечами и поудобнее устроился на подстилке, стал насмешливо покрикивать на азиата, брезгливо морщившегося, когда ему на глаза попадались те самые моченые арбузы. Леха с некоторым удивлением смотрел на своих компаньонов, которые в ус не дули, словно только что не зарезали человека. Причем так же деловито и спокойно, как до того убивали беззащитных пленных немцы. При этом себе потомок тоже удивлялся, потому как уже и до провала в прошлое много чего видал. В интернете, конечно, но все-таки. Даже, пожалуй, побольше видал, чем все трое его компаньонов. Куда побольше. То есть информации-то у него поболее в разы и на порядке. Стопудово ни Бурят, ни Середа не могли увидеть, в принципе, как запиливают пару человек бензопилой, например. В реале, не в дурацких фильмах. И в реале получается не очень, потому как не предназначена бензопила людей пилить. Не та плотность и вязкость материала. И тут, в прошлом этом, лютом и беспощадном, тоже уже успел всякого насмотреться. И сам чуть было с кинжалом на пулемет не кинулся. И сам, собственными руками, не далее как вчера, запорол насмерть живого боксера, распахав тому клинком все внутренности. И радовался несказанно, что сумел одолеть. Да чего там перед собой-то юлить? И сейчас этим гордиться. И справедливо гордился, прямо можно сказать. Потому как вот, все сидят живые. Тогда почему так не глянулась сценка расправы? Ведь умом-то понятно, этот самый Стыцко бодро и весело вел красноармейца на виселице, да и сам бы не против был Семенова избить как собаку, в том числе и прикладом. А приклад-то, как Леха только что своими глазами видел, клюшку для гольфа переплевывает сразу и изрядно. Если б не боялся господ немцев, то и бил бы. И ничего бы в душе у Гогу на этого не ёкнуло бы. Небось, потом еще бы и хвастал подвигами. И сапоги бы снял с висельника. Не запамятовал бы, точно совершенно. Тогда почему на душе какой-то холодок поганый? Тут Леха подумал, что это, наверное, проявление человечности. Но тут же испугался сам такой высокопарности. Тем временем на плащ палатки расставили еду. Красивый натюрморт получился. Хлеб свежий, пышный лук, чеснок, огурцы небольшенькие. После поста особенно глаза радовались, и желудок в предвкушении затомился. Глотая слюнки, менеджер оглядел застолье, на которое Семенов даже и сало немножко выложил. Приступили к еде молча. Жевал, глотал, радовался. Но червячок все же мешал ощутить радость в полном объеме, и это угнетало. Когда позавтракали, Семенов косо глянул на потомка и как бы в воздух сказал угрюмым тоном. «Не хотел об этом говорить, да, видать, надо. Меня, когда повязали да допросили, тут же в хлеву и собирались зарезать, как барана. И видно было, что им это не впервой, все уже на мази и отработано. Не первый я такой у них был». «А как выкрутился?» — заинтересовался артиллерист. «Пожадничали они. Я наплел, что в лесу у меня кожаная куртка припрятана и пара пистолетов без патронов. Они и купились. Больно уж их усатому приспичило щеголять в куртке этой, с пистолетами. Ловко ты сообразил. Жить захочешь, так еще и не так баять будешь. Только вот они мне сказали, что если я их обманул, то помирать будут долго и плохо. Они постараются. И что важно, не врали, твари. Тоже это у них отработано было, головой ручаюсь. То есть выбор у меня был богатый. Просто так зарежут или потрошить и мучить будут. Тебе ясно, а?» — прямо обратился к потомку Даяр. Леха молча кивнул. «Ни хрена тебе не ясно. Ты вот сам прикинь, каково это, когда ты лежишь, ни рукой, ни ногой не двинуть, глаз непонятно при тебе еще или уже вытек долой, и ножик у твоей глотки. Хороший такой ножик, много раз точеный, да и в руке привычно сидит у резуна. И прикинь опять же, как это все радостно, когда не немцы, а вроде как свои сограждане такое делают. За пораненную лошадь да ботинки армейские велика ценность, чтобы жизни человека лишать. И пофиг этим тварям, кто я и каков. Для них я москаль и все. Хотя я в Москве ни разу и не был. Ты вот тоже рожу кривил, я видел. Своего жалко стало?» Зло повернулся Семенов к артиллеристу. «Та яко мэни свояца, мазепа. Шкурники воны и дурны. Ничего у них не выйде. Тыльки даремно крови напроливают. Та тому еще брещут, еще за незалежную Украину воюют. А сами-то нияк не вильни. Або під поляками танцують, або під австріяками, або, як зараз, під німцями. Шавки вони на привязі, такі свободи не добудуть», — печально заявив Середа. «Вот странно, Когда они гутарили, я через пень-колоду понимал, а у тебя все ясно, — удивился искренне Леха. Хохол пожал плечами, задумался. Семенов тоже призадумался, нахохлился как-то. По поляне словно тень пробежала. «Я его не больно зарезал», — пробурчал Даяр. «Все вопросительно посмотрели на него. Все видели, что да, не чухнулся Гогун. Зачем об этом говорить?» «По их меркам это подарок. Лучшее, что предложить могут», — через силу выдавливал красноармеец. Остальные слушали. «По уму надо было бы им еще петуха красного пустить. И дедушке ласковому, и старости, и усатому, и тому долговязому. Они его резуном кликали, он, вишь, у них тоже как представление дает. Резьба по-живому, театр, мать иху. И двери колышком подпереть. Да детишек у них много, жалко. Ну так вот, не бесите меня. Все вместе решали, что кончить эту гниду надо, так нечего рожи воротить. Как они с нами, так и мы с ними, и все тут. За добро добром плачу, той же монетой». «Мы не бандиты, а красноармейцы», — пожал плечами Середа. «А иди ты к чертовой матери!» — разозлился Семенов еще больше. «Вот я и исполнил то, что красноармейцу положено, врага убил. И больше того, ж дохлая никого на висельницу не поведет, не застрелит, не зарежет и прикладом не огреет. Я решил, мне и ответ держать, когда к своим выйдем. Но чтоб никаких кислых рож мне тут не было, ты вот сомневаешься, что будь сила у этого Гогуна, мы бы в лучшем случае поле бы получили, а в худшем даже говорить не хочу. Так что скажешь?» — глядя Лехе в глаза, спросил красноармеец. «Да я сам не знаю, что это на меня накатило», — поежился менеджер. «Белье зря не снал», — вдруг сказал бурят, словно холодной водой споривших облил. Все посмотрели на азиата, деловито упаковывавшего в мешок все харчи, кроме пресловутых кавунов. Пока они тут разбирались в высоких материях, Женаев прикидывал, как их обратно вернуть. Вот и высказал то, что считал нужным. «Белье — вещь ценная, в холодное время особенно. Потому так разбрасываться нехорошо. Дырки можно заштопать, кровь отмыть, зато тепло будет. Воевать так удобнее». «Ладно, не обеднеем», — отозвался Семенов. «Там стирать надо долго. Обмочился стетьку обильно». Бурят пожал плечами. «Вчерашний плешивый немец тоже обделался, когда его душили. Но так не страшно. Мыло нашлось в вещичках. А постирать? Воды вокруг много, да и труд невелик». «Я вот другое подумал», — сказал Середа. «Что?» «Да слишком много не о том говорим. Помер охрим, и хер с ним. Много чести рассусоливать. Мне другое в голову пришло. Вот выйдем мы к своим, начнут нам вопросы задавать. Так не стоит нам про плен рассказывать. Как к немцам попали. Про то, как гогуны нашего товарища пленили, рассказать можно. Это и не плен вовсе получается, а чистый бандитизм и предательство. А вот насчет немцев лучше б нам молчок. Если согласны, то стоит это дело прикинуть, как рассказывать». «Думаешь, спросят?» — усомнился было Семенов. «Спросят», — твердо ответил артиллерист. «Да представляешь, сколько таких, как мы, окруженцев выходит сейчас. Поди-ка всех опроси», — возразил красноармеец. «И опросят, никак без этого быть не может», — уверенно сказал артиллерист. А зачем не удержался Леха, почему-то вспомнивший вопли о репрессиях невинных и облыжно обвиненных? «Как зачем?» — удивился Середа. «Ну вот так, смысл-то какой людям нервы трепать?» «Ты даешь», — покрутил головой в изумлении артиллерист. «Да любая разведка обязана просто таким делом воспользоваться и свою агентуру заслать, благо повод есть, и всякой сволочи типа тех же гогунов много будет, и дезертиров». «И что, всех вот так вот сразу и расколют?» «Наверное, не всех, но кто-то и влипнет. Помнишь, была такая баечка про голую Сусанну?» Женаев покраснел почему-то, а Семенов с потомком посмотрели недоумевающе. Семенов потому как не понял, при чем тут замшелая библейская притча, а Леха потому как понятия не имел, о чем речь. Артиллерист выдержал театральную паузу и пояснил тоном экскурсовода. «Купалась как-то Пышечка Сусаночка телешом, и подступились к ней два старых хрыча с гнусными, замечу я вам, намерениями. Она им не далась, а заверещала во всю свою мощь. Набежала публика. Хрычи, заслуженные пожилые уважаемые громадяне, заявили, что поймали мерзавку за прелюбодением с чужим мужчиной. За это полагалась неприятная казнь, побивание неверной бабы камнями. И Сусаночку бы забили, как мамонта. Но нашелся добрый человек, развел обоих хрычей, как детишек малых, врозь друг от друга. Отвел одного в сторону и при свидетелях опросил, дескать, где Сусаночка тогось, блудила то есть. Старый хрыч заявил, что под дубом, при свидетелях. А второй, опрашиваемый отдельно, показал, что под кедром. В итоге пердунам бошки снесли за навет. Вот чтоб нам такого не досталось, надо с пленом детали обговорить, потому что кроме нас и агентура вражья попрет, и дезинтиры, и всякая погонь. Ну и что ты предлагаешь? Договориться, под каким деревом мы с тобой встренулись? Спросил практичный Семенов. Вроде того. А твои товарищи, которые с тобой в плен попали, уточнил боец. Сомневаюсь, что они живы остались. Задали они лототы в первый же день. Утекли? Не знаю. Только там, куда они побежали, пулемет заработал. Дал длинную очередь, а потом три коротких, и все. То ли не попал, то ли срезал и добил. Но повторю, у немцев мы нигде не записаны, а неприятностей хапнем, если признаемся. Я прискнул. Ну, не знаю, протянул Семенов. Ладно, до фронта еще далеко, обмозгуем. Что дальше будем делать? За пулеметами отправимся? Какими пулеметами, удивился Леха. А ты вчера прослушал. Когда гогуны с фронта текали, зарыли пару станкачей в приметном месте. Правда, далековато отсюда. С дуба свалился товарищ канонир. Это же обратно, да еще сколько. И что ты с Максимами этими делать будешь? В нем каждом 4 пуда, считай, почти как твоя пушка, удивился Семенов. Леха спохватился, почему-то вспомнив несколько фильмов, где авантюристы разного возраста и пола старательно по старинной карте искали всякие сокровища. Но по военному времени пулемет действительно ценность. Кто-то Семенов так французской железяке обрадовался. Да это я так спросту. Вытанцовывается следующее. Прямо пойдешь? Каким-то пафосно-былинным слогом начал артиллерист. Коня потеряешь. Влево женатым быть, а вправо жизни решиться. Сказки сказывать начал, немного нервно вклинился Даяр. Не, прямо у нас райцентр будет. Туда переться опасно. Рассадник культуры, потому что. Вот и надо думать, с какой стороны обходить. Хотя да, похоже на сказки. Правее забирать, там лесов мало, опасно, лысых мест много. Левее болота будут, тоже тот еще сахар. Кому как, а мне болото что-то симпатичнее. Значит так, идем сколько можно к райцентру, как только увидим, что густо народу стало и немцев много, забираем левее. А зачем к райцентру, там же опасно, не понял Леха. По дороге мы пройдем за пару часов больше, чем за день, блукая по лесу. В лесу хорошо отсиживаться и прятаться. Идти лучше по дороге. Ну все, двинули. Час-другой у нас еще есть. Потом в лесу дневку устроим. Вечером опять проскочим, сколько сможем. Собираться было недолго, вещичек оказалось совсем немного, обнищали. Семенов все время тихо подгонял, нервничал. Выкатились на пустой проселок, скорым шагом двинули по нему. Некоторое время только шаги и пыхтение были слышны. Потом Даяр прислушался, повертел головой и решительно свернул с дороги в кусты. Леха ни черта не услышал, но спорить не стал. Лес был какой-то неуютный, мусорный. Много было сухостоя, придававшего картине какой-то покойницкий колорит. Еще и под ногами зачавкало. Кое-как устроились на относительно сухом взгорбке. «Сейчас вы все дрыхнете, я покараулю», — распорядился старшой по группе Семенов. Вид у него, что странно, был довольный. «Лучше я посидю», — отозвался бурят и намекающе посмотрел. «Лады, пока отдыхай тоже. Вот как солнце над той елкой встанет, я тебя подниму. Ты потом его подменишь, когда солнце вон там будет», — взглянул Семенов на потомка. Леха кивнул. Спать ему хотелось, но раз надо, то надо. Да и как-то нравился он сам себе последнее время. Стало пропадать впечатление, что идет он обузой бестолковой. Опять же, немецкая винтовка как-то настрой создавала, хоть и оттягивала плечо своей увесистой тяжестью, но и внушительности добавила. Как с усмешкой подумал про себя менеджер, винтовка +5 к самоуверенности и +10 к агрессивности. Разбудил его бурят практически тут же, но хоть по ощущениям спал всего ничего, а солнце и впрямь сместилось изрядно, и тени по-другому лежали, и потеплело сильно. Пристроился на место, которое себе соорудил из пары сухих бревнышек азиат, положил карабин поудобнее, не удержался и нежно погладил ладонью полированное дерево и вороненое железо. Тут же смутился, что выглядит словно школота какая, испуганно оглянулся, но Жанаев уже ухитрился заснуть. Этот в прыжке заснул, наверное. Умеет это дело, не без восхищения подумал про спутника Леха. Сам он тоже спать умел и любил, и читал в инете, что у странноватых японцев даже термин особый есть, для такого вот моментального засыпания в любых условиях и в любом месте, вроде даже соревнования и конкурсы устраиваются. Бурят бы на этих конкурсах имел бы шанс на успех, несомненно. Позевал немного тихонько, повертел головой, поосматривался. Лес жил своей жизнью, но все было неинтересно для часового. Как эта дурная лягушка, пытавшаяся забраться по какой-то своей надобности на сапог Лехи. Ничего опасного не было ни слышно, ни видно. В нахлобученном поверх гимнастерки немецком кителе уже жарковато стало, расстегнулся. Мысли вяло клубились, думать совершенно не хотелось. Еще позевал. Лес действительно был хорош, чтобы в нем никто их не искал. Ни грибов, ни ягод, деревья какие-то кривые. И от дороги отмахали прилично. Вроде как что-то и слышно, но точно не понять. Или в ушах шумит. Подумал, что повезло, на Семенова нарвался, и тот взводный тоже не дурак оказался. Попался бы в лапы каким-нибудь сукиным детям, уже бы и жив не был. И хорошо, что немцам не попался. Хотя тут же спохватился самокритично. К немцам-то как раз попался. Странная мысль пришла в голову. А ведь, может быть, сейчас у фрицев тоже какой-то гусь лапчатый из будущего залетел. Ну, типа как сам Леха. Потомок тихо ухмыльнулся, вспомнив виденную в инете картинку, где к фотографии двух реконструкторов, одного грустного и пожилого в форме офицера НКВД, а другого здоровенного немца СС, сделавшего горестный фейспальм, прилепили весьма ядовитую подпись. Вроде как это НКВДшник говорит впавшему в отчаяние немцу. «Канцлер у вас будет баба, в Берлине будут строить мечети, парады будут проводить только гомосексуалисты, а Румынии и Греции вы будете платить деньги». Да, хотя когда Леха с дуру высказал про современные российские реалии покойному Петрову, получилось не лучше. Слесарь тогда так глаза выпучил, словно они у него на пружинках вставлены были. И потом пялился злобным волком. И Семенов, пошептавшись с Петровым, тоже косо смотреть стал. Прижал тогда Леха ухи и хвост поджал. Страшно почему-то стало. Кстати, вот выйдут они к своим, что дальше-то? Про плен вишь не хотят говорить. Это-то понятно, а вот что Лехе рассказывать? Опять подумалось, что с одной стороны он еще удачно попал, а вот каково бы было современному немцу попасть к трем арийцам, но с другой и самому себе завидовать нечего. Не про солиста же Токио-отель рассказывать, и никто не посочувствует. Проблемы менеджера вряд ли кого-то сейчас озаботят, у нынешних проблем побольше, и посложнее они, проблемы эти. Эх, хорошо всяким книжным попаданцам было. Читывал Леха несколько таких книжек, было дело. Но вот тут, на месте, как-то не вспоминалось, что будет делать 14 апреля 1942 года дивизия СС «Викинг», и не приходило в голову нарисовать точный чертеж сверхзвукового самолета. И из всех немецких военачальников Леха помнил только Манштейна, Гудериана и Паулюса. При этом только с Паулюсом было ясно, сдался в Сталинграде. Правда, непонятно в каком году. Но с двумя другими было все совсем тухло. Вроде они мотались с места на место, везде побеждали. А потом сдали Берлин. Странные победы какие-то выходят. Не, это рассказывать, себя позорить. Паршиво. Как ни кинь, все клин. Даже такой расхожий вариант, как затаиться и слиться с массой, не вытанцовывался. Дураком Леха не был и прекрасно понимал, что масса мелких бытовых деталей выдаст его с головой и очень быстро. Разве что контуженным прикинуться. Типа «тут не помню, и это забыл», и тыкать себе ложкой с кашей в ухо. Отогнал особо надоедливых комаров, опять задумался, не забывая поглядывать по сторонам. Положил карабин на колени, грустно вздохнул. Все, к чему он привык, как-то выворачивалось другой стороной. И чего греха таить, получалось, что был он непроходимым идиотом в недалеком прошлом. Все время считал, что армия — сборище тупых неудачников, которые ничего делать не умеют. Сапоги, лицо солдата, ага. И вообще не нужна армия вовсе, зря на нее деньги тратят, потому что никто на нас нападать не будет. Немножко, правда, подпортило картину то, что как раз перед попаданием Лехи в эти дрящи бравые американцы назначили очередного сукина сына кровавым диктатором и отбомбились по его стране, как уже делали неоднократно. Но в конце концов, Россия не какая-то там убогая страненка. Тут же наглядно с первого часа армеуты наглядно показывали, что умеет куда как много. И вообще вся эта артель под названием армия – штука важная и необходимая, просто даже для того, чтобы вот так соседи не лезли. Увиденная мощь вермахта потрясла Леху, хотя он прекрасно понимал, что видел далеко не все. Например, боевые части были уже на фронте, а не на дорогах, по которым брели пленные. Впрочем, и одного танка, увиденного рядышком, хватило для понимания, что это за зверюшка, танк рядом. Сам Леха успел увидеть в этот момент совсем немного. Какие-то заклепки, странный крюк, наверное, для буксировки, и рваное мясо, в которое превратился под зубастой гусеницей его сосед, долговязый парень в гражданской почему-то одежде. Странно кровавое мясо с нелепо белыми, словно сахарными осколками костей. Месиво. Леха опять вздохнул. Как ни печально было это понимать, но частенько в самые пиковые моменты здесь он тупил не по-детски. И от автоматной очереди его спас толчок Жанаева, а от танка его отпихнул Середа. Леха тогда сразу и не понял, что его так спасли. Потом дошло. И план побега пришел в голову не ему, а Семенову, причем в доли секунды. Нет, с другой стороны, и Леха тоже оказался не лыком шит. Тоже пару раз козырнул, чего уж. Тут в голову менеджеру пришла странная мысль, что живы они только потому и остались, что не подсиживали друг друга, а наоборот, как те киношные мушкетеры, были один за всех и все за одного. Тут Лехе стало немножко стыдно, и он украдкой кинул взгляд на спящих товарищей, словно они могли услышать его мысль. А что, черт их знает. Они ухитрялись замечать то, что потомку и в голову бы не пришло. Так после побега оказалось, что давивший людей танк был битым и верно поспешал из ремонта. Середа заметил грубо заваренную дыру в борту машины, а Бурят сказал, что у торчащего из люка командира танка морда жженый. Леха и сам отметил тогда, что какая-то слишком красная харя была у панцермана, но выводы в голову не пришли. Правда, и Жанаев очень может быть потому только выводы правильные сделал, что сам ошпарился. За спиной зашуршало. Неугомонный Семенов проснулся и теперь с грустью на лице копался в мешке с харчами. Дня не прошло, а полегчал уже сильно. Шепотом поделился он своими мыслями с потомком. Леха кивнул. Раньше заботиться о жратве ему не приходилось ни разу. Еда всегда была, только до магазина дойти. Потому как-то и не понимал, какая это радость, когда еда есть. Здесь, в этом злом времени, такое понимание пришло сразу. Ну, почти сразу. На второй каске коровьего молока, пожалуй. И еще, только тут потомок почувствовал, что такое настоящий голод. А и впрямь, когда раньше голодать-то было? На голодающих смотреть доводилось с юмором, потому что во время Лехи таковых категорий было ровно две. Полумифические голодающие африканские дети, которым добрый Санта-Клаус не дарил подарков, потому что они кушали плохо, да тупые курицы-девки, которые садились на всякие идиотские диеты.